Глава 6, в которой Иван преодолевает собственные сомнения. Основной причиной, по которой Маляренко не пошел по трупам к яхте, а затем на ней в Крым, был страх. Обычный страх растерянного человека, который не знал, что ему делать дальше. Иван вместе со всеми таскал камни, пилил лес и копал землю, старательно отгоняя от себя все мысли о доме. Было страшно. От возможной реакции Машеньки на его появление мужчину просто вгоняло в холодный пот. «Сначала убьет, а потом на похоронах поцелует». И это не был такой речевой оборот. Маляренко четко понимал, что такие косяки, которые он напорол в своей жизни, какими-то закладками, абстрактной заботой о всеобщем благе и судьбе цивилизации не покрываются. «Бррр, а Анечка-то...» Ваня с трудом проглотил ком в горле. «Ей же уже 19-20. Ну, бля, я и отец. Не помню, сколько лет дочери». Сначала Ивану стало стыдно, а потом страшно. Он припомнил, как выдавал замуж за своих бойцов 15-летних племянниц и ужаснулся. «Я же уже, наверное, дед». В животе похолодело. «Как же так? Я ж вот только, а?» Маляренко сел, прислонившись спиной к парапету бастиона, отложил автомат и, выпучив глаза, уставился в черное бархатное небо, усыпанное звездами. «Елы-палы!» Иван припомнил, как сегодня утром 17-летняя Писюшка, то ли Петрова, то ли Синельникова, женским чутьем определив, что перед ней более сильный и потенциально богатый самец, очень неумело по-девчоночьи стала демонстрировать ему свой экстерьер. Ваню тогда это рассмешило и позабавило, а еще приподняло самооценку. Уж коли такие молоденькие девчушки считают его достойным внимания, то еще не все потеряно. И вдруг на ночь, дед. Маляренко сидел на часах, уставясь на звезды, и ему было плохо. «Ну да, не мальчик уже. 47 скоро». «Сколько? 47?» Ваня выглядел, а самое главное, чувствовал и ощущал себя максимум. «Ну, 35 и все». А тут бац, дед. 4 года усиленного лечения, физкультуры, косметологии и здорового образа жизни давали о себе знать. Если бы не искалеченная рука, то подтянутую фигуру Ивана можно было смело выставлять на подиум. Впрочем, некоторые женщины считали, что шрамы мужчин только украшают, о чем ему утром солдатская девчушка и поведала. Фух! Желание Вани все бросить и немедленно вплавь отправиться через море домой почти исчезло. С моря подул прохладный ветер, отчего волнорез стали шумно бить у волны, а сосны и кедры на окружающих бастион скалах зашумели. Воздух здесь, в центре маленького моря, был таким вкусным и чистым, что из головы Ивана разом выдуло все заботы и тяжелые мысли. Даже вечные цикады притихли, оставив шум ветра в одиночестве. «А здесь, черт возьми, хорошо!» Иван сосредоточился на том, что происходило на острове. А происходило здесь следующее. 5-летка в 3 года. Нет, в 2 года. Главный ответственный за строительство Антон, временами сверяясь со справочником, вполне грамотно заложил будущий поселок в долине. Сначала парень отыскал относительно ровное, то есть разровненное место, рядом с которым бил ключ. Затем разметил будущую улицу и отметил красную линию, а потом повелел копать. Команда Шабельского поразила Ваню и на этот раз. Разложив складные туристические лопатки, трое мужчин, используя водный уровень, один лом и такую-то мать, вырыли траншеи под фундаменты 3 домов всего за 1 день. За этот же день старшая дочь Олега, используя квадроцикл и прицепленную к нему тележку, которую Шабельский извлек из недр трюма камелии, привезла от развалин поселка больше 1000 каменных блоков. На разборке руин надрывались солдаты, они же и грузили прицеп. Скорость работ поражала воображение. Мужчины работали только на строительстве, больше ни на что не отвлекаясь. Даже на охране порта были задействованы женщины. Они же ловили рыбу, охотились на птиц, собирали мидии в изобилии облепивших волнорез и копались на безразмерных огородах. Питание выходило хоть и обильным, но несколько однообразным. Пока здорово выручали витамины, которых в припасах Шабельского было с избытком, сахар, рафинат и остатки консервов. Антоха вечером за ужином четко и понятно рассказал всем о своих планах. «Всего нам нужно поставить 8», – строитель метнул быстрый взгляд на Ивана Андреевича, «9 домов. Я прикинул, камня в развалинах поселка нам хватит. Известняк на раствор тут тоже есть. За год-полтора всех обеспечим жильем в долине. Домики вы видели. Пока ставим обычные пятистенки с камином в центре. Дальше будет видно, как привезем все инструменты из закладки, так...» «Так», – в разговор резко встрял Олег, который тему закладки развивать не хотел. «Закладка – это дело будущего. А пока надо барак в порту в божий вид привести. Иван, займешься?» Тогда Ваня просто кивнул, а затем впервые взял автомат и ушел на ночное дежурство. На бастион. «Сколько мы тут? 1,5 месяца? 2? Осень уже?» Днем уже не было испепеляющей жары, хотя на открытом солнце все равно было жарко, а по ночам временами было, мягко говоря, прохладненько. «А там и зима, а после нее весна». После собрания Олег отвел Ваню за локоток в сторонку и тихо ему рассказал о том, что он и еще пара ребят в апреле уйдут к схрону. «И тебя по пути забросим. Годится?» «Угу, годится». За воспоминаниями и размышлениями о будущем незаметно пролетела вся ночь. Иван сходил к морю, проверил, как привязана лодка, и искупался в холодной воде. У него мелькнула мысль об угоне катамарана, но здраво рассудив, Маляренко эту идею отмел. Во-первых, ни двигателей, ни горючего в баках не было. Все это лежало на складе, в бастионе. А Ваня совсем не был уверен в том, что он сможет в одиночку установить тяжеленный движок и заправить яхту. С парусами же связываться Маляренко просто боялся. Один выход в узкий проход превращался в этом случае в неразрешимую проблему. Во-вторых, совесть. Шабельский ни разу не обманул, не предал или схитрил с ним, и Маляренко это очень ценил. Олег на деле доказывал изо дня в день, что он – друг, настоящий. Такие отношения следовало беречь, халить и лелеять, чем Ваня и занимался. Ну а в-третьих, кто знает, что ждало его дома. На крыше бастиона уже вовсю хозяйничало солнце, и Иван уселся в тени у самого среза воды, опустив в море босые ноги. С той стороны, где проходил общий завтрак, прибежала давешняя девчонка, принесла тарелку горячей ушицы и жарко пообещала скоро его сменить на посту. Ваня только махнул рукой и принялся за еду, бездумно уставившись на море. Девушка напоследок невзначай коснулась его тугим бедром и со смехом исчезла в бастионе. «Дурочка, да у меня дочь! Ай!» Рыба не лезла в горло. Маляренко совсем уж было собрался впасть в меланхолию, как из-за скалы в поле зрения часового неторопливо вползла парусная лодка с явным прицелом на спокойную гавань порта. «Ай, бля!» Тарелка сухой полетела кувырком, слегка ошпарив колени Вани, а руки уже сами собой шарили по земле в поисках автомата. Маляренко выплюнул непроглоченный суп, подхватил автомат, вскочил на ноги и рванул к ближайшему укрытию. На незнакомой лодке заметили, что порт уже занят, и лихорадочно спускали парус, одновременно усиленно табаня веслами. Маляренко занял позицию, перевел дух и только сейчас понял, что не успел подать сигнал остальным. «Фу ты!» Через прицел было видно, как носятся по лодке две фигурки и что-то тревожно друг другу говорят. Видимо, пришельцы совсем не ожидали, что стоянка будет уже кем-то занята. Маляренко присмотрелся. У высокого мужчины на боку висело что-то вроде меча, а у второго подростка в серых штанах и рубахе на спине висел арбалет. «Не заряжен вроде». Ваня снял оружие с предохранителя, передернул затвор, встал и, наведя автомат на лодку, пошел по волнорезу вперед. Мальчика звали Серегой, а девочку, соответственно, Олей. Именно эта сладкая парочка и оставила последнюю надпись на скале «Серега плюс Оля». Были эти ребята не пойми чем, то ли хипарями, то ли мародерами, то ли просто бродягами, которым каким-то чудом удалось заполучить во владение парусную лодку. Все их занятие сводилось к тому, чтобы урвать все, что плохо лежит, а потом продать или обменять свою добычу на базаре. Знакомство с ними у Вани не задалось. На предупреждающий окрик с берега здоровенный широкоплечий Серега одним движением сунул миниатюрную девушку за деревянный ящик, а вторым метнул в Ивана остро отточенной железякой. И ведь почти попал паршивец с 20 метров. Топор прогудел прямо над головой Маляренко, и если бы не похвальная реакция тела, то быть бы Ивану двухголовым. Но пронесло. Лодка по инерции шла к входу в бухту, и Маляренко, торчавший на волнорезе, как одинокий тополь в чистом поле, решил второго шанса уродцу не давать. Серега улетел с носа на дно лодки с простреленной ногой, а сам кораблик с неприятным хрустом налетел на верхушку крепостной стены. Бывшему сержанту погранвойск Дмитрию Пятакову не раз приходилось потрошить на предмет интересной информации, понимающих с 5-10 по-русски таджикских вовчиков. А после, в лихие 90-е, потрошить, в буквальном смысле, отморозков, наезжавших на молодое предприятие Шабельского. Серегу Димон прессовал умеренно, с отрезанием по кусочкам уха, ударами по свежезамотанной бинтами ране на ноге и прочими чрезвычайно болезненными, но не фатальными приемчиками. «Сережа, просто расскажи, что, как, откуда, какие новости, про себя можешь молчать, просто что в мире-то делается?» Вопреки всем законам логики, парняга хрипел, орал и матерился, но никакой интересующей хозяев острова информации не выдавал. В разговоре деятельно принимал участие подручный Димы и, как ни странно, лейтенант. Сам Шабельский в компании Ивана сидел поблизости и нервно грыз ногти. Взгляды, которые пленник бросал на пластырь на ноге, на раскладные кресла, на лампу дневного света, говорили сами за себя и приводили предводителя местного дворянства в состояние душевного трепета. «Уй, бля, Ваня, что ж ты...» Маляренко красноречивый взгляд друга понял верно. «Ну а хули? Ты же меня про место спрашивал?» «Место, Олежка, хорошее», — Маляренко говорил вполголоса, внимательно разглядывая второго персонажа. Девушка, или вернее молодая женщина, сидела в полутьме, на приличном расстоянии от лампы и, тщательно изображая испуг, усмехалась. «А про то, что вас слишком мало и вы слишком жирные, разговору не было». Шабельский тихо матюгнулся. Если каждый встречный поперечный с такой жадностью будет рассматривать его имущество, то перспективы вырисовывались совсем уж невеселые. Ты тоже на нее смотришь? «Угу». «Дима!» — Иван кашлянул. «Оставь его. Оля, давай отойдем, нам надо поговорить». Капитана лодки Маляренко вычислил сразу. Выдали Ольгу чересчур жесткие глаза, отсутствие мимики и очень ненатуральное повизгивание. Актриса и женщина оказалась неважной. «Лет 30, не меньше, но вряд ли больше. Да и не дюймовочка она». Миниатюрной Ольга была только на фоне Сережи. «Не трогайте его больше, он вам ничего не скажет». Женщина говорила очень спокойно, но усталость и обреченность в голосе она уже не прятала. «Спрашивайте, на что смогу, отвечу». Вопрос, который вертелся у Вани на языке весь день, слетел сам собой. «А нахера вам эти каменюки?» Единственным грузом, который они нашли в лодке гостей, были 6 больших мраморных плит с барельефами. По виду они были чуть ли не древнегреческие, хотя Шабельский подозревал, что это новодел из их родного времени. Ольга смотрела на странных пришельцев и не верила своим глазам. Все их вещи, их внешний вид, их манера себя вести и говорить буквально кричали об их свежести. «Быть того не может! Неужели?» Такие лампы она видела только в детстве, в том мире. Из всей компании пришельцев из прошлого Оля сразу выделила одного человека. Он был другим. Весь день этот сумрачный дядя не сводил с нее глаз и не проронил ни слова. И сейчас смотрит. «Есть богатые люди, бывает, что покупают за очень хорошие деньги». «За такие?» В трехпалой руке незнакомца сверкнула большая серебряная монета с двуглавым орлом. Все сбережения экипажа лодки. Ольга вздрогнула. «Он Трехпалый. Трехпалый. Что-то было, не помню. Да, за такие. А вы кто? Мужчина вопрос проигнорировал, спокойно сунул ее деньги себе в карман и ласково, так что Ольга мысленно застонала, улыбнулся. «Расскажи мне что-нибудь очень интересное, а?» Под одной из досок фальшпалубы обнаружился маленький тайничок, из которого Иван извлек на свет великолепную карту. На куске тонко выделанной кожи размером 1 на 1.5 метра была самым тщательным образом выжжена карта Черного моря. Следом из тайника появилась карта Мраморного и Эгейского морей, а затем вполне приличные по качеству самодельные навигационные приборы. Маляренко выложил найденные карты на стол. Шабельский расстелил рядом свою бумажную карту, и мужики дружно присвистнули. Карты совпадали абсолютно. «Дима, приведи-ка сюда эту. Олег, а ведь это копия моих карт из закладки. Ты понимаешь?» «Понимаю, Вань. Это даже лучше», — Шабельский посветил фонариком. «Смотри внимательно». На карте гостей были расставлены десятки значков и сделаны сотни пометок. Кто, где, как и сколько. На ней были обозначены города, поселки, хутора и даже отдельные гостевые домики, где можно было переночевать. Самым интересным было то, что отмечены были не только прибрежное население, но и пункты в глубине суши. Возле каждого названия мелким и аккуратным почерком было указано количество жителей, род их занятий, руководителей и их отношение к «и». Вот это самое «и» Ивана заинтересовало больше всего. «И» — это человек. Но это не я. Сейчас узнаем, кто это. И на кого ты, девочка моя, работаешь? Из ночной мглы показались две фигуры. Олег тоже зацепился за «и» и нервно хмыкнул. «Похоже, это разведка. Меня на самом деле зовут Ольга. Мне 30 лет, и я была капитаном лодки». «И владельцем?» «Нет, лодка принадлежит одному человеку». «Из окружения Игошина?» «Да, его имя Алексей. Он подобрал меня, когда меня муж из дома выгнал». «За что выгнал?» «Оба ребенка, которых я родила, умерли. До месяца ни один не дожил». «У вас такая высокая детская смертность?» «Нет, бывает такое, конечно, но редко. А чтобы оба, нет, такого ни разу не было». «Ясно. Продолжай». «Лодку мне дали просто так. Вся прибыль от торговли шла мне и ребятам. Я лишь должна была постоянно докладывать Алексею все новости и перевозить донесения от агентуры». «Агентуры? У вас тут что, битва разведок мира?» «Не знаю, может быть. Все следят за всеми». «Доверяй, но проверяй». «Да». «Расскажи про эти пометки на карте. Кто, что и почему». «Существует 3-4 общины. Наша здесь, Одесса, дальше на восток, Спиридонов со своей сектой. В Крыму большая община, и вот тут, на юге тоже люди живут, они там...» «Ладно, попробуем». «Ольга, ответь мне на один вопрос. Только честно. И больше я тебя ни о чем не спрошу. Обещаю». «Ладно». «Оленька, а чего хочешь больше всего на свете ты?»